она станет холодной и приятной. Гадая, почему это так получается, она смотрела на палец. Когда вода станет достаточно холодной, он побледнеет и почти перестанет что-либо чувствовать. Безымянный палец левой руки. Когда же на нем появится обручальное кольцо? Главное, чтобы сердце к тому времени не побледнело и не перестало что-либо чувствовать. Барбара ощутила движение воздуха, но оно тут же прекратилось, и она не стала оборачиваться. Вода оставалась такой же теплой. А время шло, утекало, совсем как вода. Бред. До 30 ей оставалось почти 2 года. Времени еще через край. Раздался какой-то звук, и Барбара подняла голову. В зеркале она увидела 2 белые двери кабинок. Неужели кто-то зашел, а она не заметила? Струя вдруг стала ледяной. Барбара вздрогнула. Вода поднимается с большой глубины, поэтому она и охладилась. Барбара подставила под струю пластиковый стаканчик, и тот быстро наполнился до краев. Что-то шепнуло ей, что надо поторопиться. Она обернулась и выронила стаканчик. «Я вас напугал?» «Обеспокоенно». «Извините», — сказала она, забыв сдвинуть лопатки. «Я сегодня что-то нервничаю». «И вообще, это женский туалет?» Она наклонилась за стаканчиком. Стаканчик кувыркнулся на полу и встал на дно. В нем еще оставалось немного воды. Возможно, когда Барбара протягивала к нему руку, она увидела в круглом зеркальце воды свое отражение, а рядом со своим лицом могла бы заметить какое-то движение. Но тут время опять потекло медленно. Бесконечно медленно. Напоследок Барбара успела подумать, что оно вот-вот закончится. Глава 15. Понедельник. Вена Аморис. Белый с рыжими подпалинами ржавчины Ford Escort Харри Холле подъехал к телемагазину. Казалось, 2 полицейские машины и спортивное чудо Воллера случайным образом раскиданы по тротуару вокруг тихого, по вечерам перекрестка с громким названием «Площадь Карла Бернера». Харри припарковался, достал из кармана шпатель и положил его на пассажирское сиденье. Когда он не мог отыскать ключи в квартире, то брал с собой стамеску и кусок стальной проволоки и, прочесав окрестности, находил любимый автомобиль на Стейнберг-Гатте с ключами в замке зажигания. Шпатель с удобной зеленой рукояткой отлично подходил, чтобы поддеть им дверь, после чего ее без труда можно было бы открыть при помощи проволоки. Дорогу Харри перешел на красный, медленно. К большим скоростям организм готов не был. Желудок и голова болели, потная рубашка липла к телу. Было 5:05, и он уже давно не принимал своего лекарства, но обещаний себе никаких не давал. Вывеска сообщала, что контора Халле, Тюне и Веттерлит находится на 5-м этаже. Харри вздохнул и посмотрел на лифт. Блестящие металлические двери, автоматика, никаких решеток. Лифт был марки Коне. Двери закрылись, и Харри почувствовал себя закупоренным в консервной банке. Когда лифт поехал вверх, он постарался не слушать скрежет механизма и закрыл глаза. Тут же открыл их снова. На обратной стороне век словно отпечатались картины с сестренышем. Дверь в приемную открыл патрульной форме. «Она там», — махнул он рукой вдоль коридора за стойку администратора. «Криминалисты едут. Они очень обрадуются, если мы заблокируем лифт и перекроем выход внизу. Хорошо. А дежурная часть кого прислала? Ли и Хансона. Они собрали тех, кто был на этаже, когда нашли тело. Сейчас берут показания в одном из залов для переговоров». Харри пошел по коридору. Грязные ковры, выцветшие репродукции картин в стиле национального романтизма, наверное, были у этой фирмы деньки получше. А может, их как раз и не было. Дверь в женский туалет была приоткрыта.